Энджи Суманова. Вторая жена бога дождя. Кто-то скажет, что я бесчувственный монстр, но в этом и есть моя сила. Любовь — это слабость, а слабые не выживают. Глава первая. Сегодняшняя ночь особенная, даже воздух ощущается по-другому. Мне наконец-то выпала возможность пойти на серьезное задание вместе с Гайлсом и Рейвом. Обычно они не берут меня с собой и оставляют дома, полагая, что не доросла до их уровня. Хочу доказать им, что могу быть полезной, поэтому облажаться никак нельзя. Волнение заполняло каждую клеточку моего тела. Мы двигались тихо, как мышки, сквозь безлюдные переулки. Путь освещали старые фонари на столбах, едва пропускающие свет. Луны не было, как и звезд. Они скрывали за завесой туч. Стояла кромешная темнота. В последнее время день стал еще короче. Бог дождя лишил нас света. Черные грозовые облака полностью заполнили небесное пространство. Ненавижу его магию. Он пользуется ей только во вред. Ничего полезного не делает. Убить этого гада мало. Вот бы забрать у него дар и не давать ему воды, чтобы понял, каково это — жить с невыносимой жаждой. Но жаль, что так нельзя. Рейв часто защищает своего сводного брата, утверждая, что у него болит сердце. Но это не оправдывает Дэмиана Грана. Мы всегда страдаем из-за беспечности кронпринца. Тысячи людей гибнут в мучениях. И ради чего? Потому что его отвергла какая-то баба? Ничтожество. Слабак. Не люблю таких мужиков. Если так продолжится, человеческая популяция может исчезнуть, и останемся только мы, вампиры. А без людей не будет вкусной еды. И это единственная причина, по которой я забочусь о них. На самом деле мне наплевать на смертных. Для меня они просто еда. Можно питаться и вампирской кровью, но она холодная и не сладкая. Я заняла позицию на крыше, как мы и договаривались. Нам предстоит ограбить повозку с водой, которую везут в город Кротланд для зажиточных чиновников, а после раздадим ее бедным. В нашем мире почти не осталось пресной воды, а если и есть, то только по воле бога дождя. Он решает, где будет идти дождь, а где нет. Богомерзкий тип. «Славная ночка, да?» — тихо спросил Гайлс. «Идеальная». Мужчина встал ко мне почти вплотную, намерения принца были совершенно очевидны. «Не бойся, я тебя прикрою». «Боже, опять он за свою! Как же я устала от его дурацких подкатов! Ведет себя, как назойливая муха! На этот раз мое терпение лопнуло, воспользовалась своим даром воздуха. Легким движением руки стрела вылетела из колчана и коснулась его шеи. Он замер, округлив глаза. «Похоже, ты нуждаешься в защите», — насмешливо проговорила я. «Черт! Ты опять застала меня врасплох. Я теряю голову рядом с тобой. Этот кожаный костюм с плащом смотрится на тебе очень сексуально». «Еще одно слово?» Сильнее надавила на стрелу, так что капнула капля крови. «И ты — труп». Он поднял руки, сдаваясь. «Ты выиграла». Счастливая убрала стрелу обратно в колчан. Ночную тишину нарушил приближающийся стук лошадиных копыт. И мы сели на корточки. Рейв стоял на крыше в начале улицы. Он должен подать нам знак для нападения на повозку. Через мгновение показались три экипажа с лошадьми. Их сопровождали 10 стражников. Один из них, вероятно, главарь, скакал на кракере. «Что-то не так», — пробормотал Гайлс, нахмурив брови. «Должна была быть одна повозка». Рейв дал отбой, показав скрещенные руки над головой. Этого еще не хватало. Накинула капюшон на голову и обмотала веревку вокруг предплечья. Люблю сражаться, используя ее в бою. «Что ты задумала? Только не говори!» На моих губах появилась игривая ухмылка, и я легко спрыгнула с крыши на первую повозку. Столкнув кучера с места, взяла поводья в руки. И как хлестнула по лошадям веревкой, заряженной магией, те громко заржали и рванули со всей дури вперед, еле удержалась на месте. Это была моя первая миссия, и я не могла позволить себе вернуться с пустыми руками. За нами погнался один из стражников, тот, что на кракере. Обычно я люблю этих животных, но не сейчас. Они очень быстрые и сильные, Им нет равных. Лошадь по сравнению с ним – букашка. Расстояние между нами быстро сокращалось. Я направила на них поток воздуха. От сильного воздушного удара у мужчины слетел плащ, а глаза прищурились. Это временно замедлило Кракера, обожая свой дар. «Но!» – дернула поводьями. «Моя магия исчезает. Сил становится все меньше, и чтобы восстановить способность, необходимо поесть, либо выпить кровь. Из-за того, что я молодой вампир, мой дар быстро заканчивается. Время поджимает, долго не продержусь». В голове, как назло, всплыли слова Рейва. «Ты пока слаба, поэтому сегодня только наблюдаешь. Не лезь в драку». Интересно, сколько раз он будет мне это припоминать после сегодняшней выходки? Мне пришлось снять с них магию, иначе совсем ослабну. Кракер внезапно взметнулся в воздух и полетел в мою сторону. «Твою ж!» Я резко нагнулась как можно ниже, и животное не смогло схватить меня передними лапами. Но чует мое сердце, что во второй раз этот трюк не сработает. Нужно срочно что-то предпринять. Начала заряжать веревку магической энергии, чтобы попытаться сбить Кракера во время следующего нападения. Он довольно высоко поднялся ввысь. Если меня схватит, то точно разорвет на части своими острыми когтями. Животное издало пугающий крик и на огромной скорости бросилось на меня. Вот и наступил мой конец. К счастью, веревка зарядилась быстрее, чем я ожидала. Мне везет. Голубая сверкающая бечевка полетела прямо на него и обмоталась вокруг его туловища. Он полетел вниз, как побитая птица, лишившись крыльев. Черт, беру свои слова обратно. Мне не везет сегодня. Этот проклятый кракер падает прямо на нас. «Но!» — дернула со всей мощи поводья, пытаясь спастись. «Лошади уже выдохлись, и мы вряд ли успеем проскочить под ними». Забравшись на повозку, окутала все бочки с водой магии, как и свою талию. И в последний момент взлетела вверх, когда животное со стражником врезались в повозку, которая разлетелась в щепки. Лошади убежали, а бочки повисли в воздухе. Подо мной пролетел мужчина с яростным выражением лица. Полностью бесцветные, широко раскрытые глаза уставились на меня из-под густых бровей. Оттянутые губы назад обнажали стиснутые зубы. О, как же он зол! Светлые короткие волосы были растрепаны, а из небольшой раны на лбу на щеку стекала тонкая струйка крови. Я радостно помахала ему рукой, улыбаясь во весь рот, наслаждаясь прекрасным видом. Я осторожно приземлилась на землю, а бочки тихо опустила на дорогу, усыпанную гравием. «Признаю, ты застала меня врасплох», — отряхнул он с одежды пыль. «Но ты не уйдешь с моей водой». Усмехнулась, сложив руки на груди. «Теперь это моя вода. Уходи, пока можешь». Кракер встал и разорвал клювом веревку. Гневно сузил карие глаза и топнул копытом, раздувая ноздри, но не стал атаковать. «Ждет приказа хозяина?» «Я не бью женщин». «Отлично, у меня будет преимущество», — с иронией проговорила, вытаскивая стрелу магии. Он издал смешок. «Думаешь, сможешь меня одолеть?» Думаю, да». «А ты самоуверенная, но я необычный вампир». «Как и я». Его черты лица резко заострились, полные губы сжались в тонкую линию. «Не люблю выскочек. Тебе надо преподать урок». «Ну что ж, давай посмотрим, кто из нас сильнее». Метнула в него стрелу, которую он с легкостью перехватил одной рукой прямо перед своим носом и разломил надвое. Незнакомец оказался проворнее, чем я предполагала. «Не так-то просто, да?» — съязвил гад. «Неужели ты думаешь, что твоя магия сможет противостоять моей силе?» «Ты меня недооцениваешь», — прошипела я. Сняв колчан, положила его на землю и достала из ножен клинок, сделанный из пепла Делоникса. Ему конец. Он ринулся ко мне и снова выпустила в него стрелу, прежде чем вступать в ближний бой. Его ловкость и скорость реакции приятно удивили. Вампир эффектно уклонился, наклонив корпус в бок, что только усилило мое желание бороться с ним честно, без использования магии. А могла бы просто обездвижить его без каких-либо усилий, но так было бы слишком неинтересно. Хочу проверить свои силы на деле. До сегодняшнего дня сражалась только с Гайлсом и Рейвом. А теперь у меня появился прекрасный шанс посмотреть, на что я способна. Незнакомец намеревался схватить меня, но я ловко увернулась. Оказавшись за его спиной, ударила в подколенную ямку, что вынудило мужчину упасть на одно колено. Хотела вырубить его, ударив по голове, но чертов кракер отвлек своим оглушающим воплем, и он успел вскочить на ноги. Взмахнула клинком наотмашь, но не попала. Усмешка на губах наглеца привела меня в бешенство. Раздраженно зарычав, снова замахнулась, но вновь промахнулась. «Почему не пользуешься вампирской скоростью?» Взметнулись вверх его брови, фыркнула. «Тебя жалею». «Ты мне не ровня», — надменно выговорил он. «Я привыкла к трудностям». И нанесла несколько ударов, со свистом рассекая воздух. Но лезвие пронеслось лишь в нескольких миллиметрах от его лица, так и не задев подлеца. «Что, сдаешься уже?» — насмешливо спросил мужчина, заметив мою усталость. Дыхание сбилось, и я потеряла контроль над эмоциями. Он умеет вывести из себя. Даже на Рейва так не злилась, как на него. И где Гайлс, что обещал прикрыть меня? Негодник. «Никогда!» — выкрикнула я. Видит Бог, что хотела честной драки, старалась быть достойным противником. Рука сжала рукоять оружия, а тело напряглось в предвкушении победы. «Заранее прошу прощения». «За что?» — удивился тот. Клинок взмыл воздух и полетел к нему, совершая быстрые обманные маневры налево и направо. Сделав резкий разворот вниз, рассек ему правую ногу в районе бедра. Он не успел среагировать. Из глубокой раны полилась кровь. «Черт его дери! А вот этого я не учла. Во мне внезапно проснулась жажда крови. Никогда раньше не ощущала такого необъяснимого влечения и пленяющего зова. И этот зов невозможно контролировать. Он приходит неожиданно и срывает башню». Резкий всплеск адреналина в крови заставил сердце колотиться в удвоенном режиме. Каждый удар отдавался эхом в висках, как будто взывал утолить голод. Во рту появился жгучий металлический привкус. Все тяжелее сдерживаться. Я балансирую на грани между контролем и искушением. Ноги мужчины подкосились, из-за Деланикса рана заживает медленно. Окровавленное оружие вернулось обратно ко мне. Лицо исказилось, учуяв так близко дурманящий запах. С трудом сдержалась, чтобы не лизнуть лезвие. Мне пока сложно контролировать себя. Единственное, что удерживало меня от окончательного падения в бездну, был Гайлс. Его дар гасил мои эмоции, утолял нестерпимый голод, и я снова становилась нормальной. Ладонь разжалась, и клинок упал на землю. Мозг затуманился. Держусь из последних сил. «Твои голубые глаза перекрасились в красный цвет. Хочешь испить мои кровушки?» Выпрямился он, сжимая крепко челюсть от боли. Я застыла, как вкопанная, увидев мерцание в его глазах. В бесцветных радужках вспыхнули яркие белые песчинки и закружились по кругу. Высокие острые скулы придавали ему очаровательный вид. «Ты применила подлый прием, но и ты меня прости». Оказался рядом со мной и прижал к стене, неотрывно смотря в глаза. Я сглотнула, когда его губы оказались на одном уровне с моими. Зубы, как назло, застучали в пляске. «Боишься меня?» Почувствовала его холодное дыхание на себе. От него пахло утренней свежестью. «Еще чего! Меня не так-то легко напугать!» Хватка вампира была крепкой, но не причиняла боли. В объятиях этого нахала чувствовалась власть и контроль. «Тогда почему так дрожишь?» С хрипотцой промолвил он, убирая мои серые локоны за ухо. Пристальный взгляд незнакомца не отпускал меня. Находилась как будто под гипнозом. «Я не дрожу, просто это было так неожиданно». «Правда?» Опустились его глаза на мои приоткрытые губы, и внизу живота пробежала колючая дрожь. «Или ты просто пытаешься убедить себя в этом?» «Ты слишком самоуверен?» «Возможно», — признался, вжавшись ко мне всем своим телом. «Тогда почему твое сердце бьется так громко, что его слышно даже через шум ветра?» Пролепетал пьянеющим тоном. Сердце продолжало выбивать неравномерный ритм, а воздух и вовсе покинул легкие. Мужчина медленно провел пальцем по моей щеке, словно хотел проверить мою реакцию. Пыталась сохранять спокойствие, но все нервы в моем теле были натянуты до предела, и они вот-вот лопнут. «Молчишь? Нечего сказать?» Слегка улыбнулся, демонстрируя кончики своих клыков. «Твое сердце бьется из-за меня?» «Нет», — заплелся язык, — «ты ошибаешься». «Неужели?» — не поверил он. «У меня нет сердца». «Как нет?» Темный огонь любопытства вспыхнул в его глазах. Вот же оно. Положил ладонь мне на грудную клетку между грудями. Я чувствую его удары. До прикосновения этого странного незнакомца мне и правда казалось, что у меня нет сердца. Жизнь текла мимо, как река. Ничто не трогало мою душу, словно ее не существовало вовсе. Люди, события, эмоции — все это было за стеклянной стеной, которая отделяла меня от реальной жизни. И теперь эта преграда дала трещину. Сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Что со мной? Ко мне много раз прикасались мужчины, но именно его прикосновения странно отдавались в паху. Никогда не испытывала ничего подобного. Хотела оттолкнуть нахала с помощью магии, но полностью исчерпала ее, чтобы она снова появилась. Мне нужно подкрепиться, и я даже знаю, кем именно полакомлюсь. «Отпусти!» — слабо попросила. Светлые волосы упали ему на лоб, придавая лицу свирепый вид. «Ты отправишься в тюрьму». «Только не это. Может, договоримся?» Он глянул на меня с интересом. «И что ты можешь мне предложить?» «А чего ты хочешь?» Испуганно вытаращилась на него. Мысли вихрем пронеслись в голове. Он же не попросит отдаться ему. Дай-ка подумать, чего же я хочу?» Его взгляд снова упал на мои губы. «Извращенец!» Процедила с отвращением. «Ну почему же сразу извращенец?» Усмехнулся вампир, явно наслаждаясь моей реакцией. «А что еще означает этот твой похотливый взгляд? Что за игру он затеял? Мне это не нравится». «У тебя слишком бурная фантазия», — заметил мужчина, оскалившись в хищной улыбке. «Так чего же ты хочешь?» Неожиданно он отпустил меня и отступил назад. Я, как фурия, набросилась на него, размахнулась и ударила по носу, а затем в пах. Он с протяжным стоном упал на колени, держась за пострадавший мужской орган. Схватив за шиворот рубахи, вонзила клыки ему в шею. «Выбесил!» Он ахнул. А самое странное, не сопротивлялся. Замер. «Что за фигня?» Его руки легли мне на талию, и он притянул меня к себе. Точно извращенец. Вкус его крови отличался от тех, что я пробовала раньше. Это было нечто невероятное, уникальное сочетание сладости и горечи. Чувствовала сила. Она наполняла и оживляла меня. Чем больше употребляла, тем сильнее хотела осушить его тело до последней капли. Обычно я очень медленно восполняюсь магией, но сейчас заряжалась молниеносной скоростью. Он действительно сильный вампир, я бы даже сказала, уникальный. Незнакомец издал низкое утробное рычание, отчего мужская грудь завибрировала. Приятный звук. Он тоже наслаждается. Воздух наполнился запахом дождя, самый приятный аромат в мире. Когда его пальцы впились в мою талию, я приглушенно простонала, углубляя клыки. С каждым глотком тело наполнялось жарким теплом. Жаль, что оно продлится всего пару часов, а потом снова стану ледышкой. Разум зашептал остановиться, но не могу, а точнее, не хочу. Слишком упоительный вкус. Когда еще предстоит такое испытание? Так неохота слушать свой собственный мозг, но придется. С большим усилием вынула клыки и столкнулась с его окровавленными глазами. Так всегда бывает, если мы голодны или возбуждены. Что же он сейчас испытывает? Мужчина вытер кровь с моего подбородка и с наслаждением облизал пальцы. Мой рот приоткрылся от возбуждения, внизу живота появилось легкое покалывание. «Наелась?» — облизнулся он. Я кивнула. «Да». «А теперь нам пора идти». «Куда?» «В тюрьму. Забыла?» «Прости». «Сучка», — успел он сказать перед тем, как я огрела его доской по голове с помощью магии. «Безумная ночь. Жаль такого красавчика. Ему не следовало терять бдительность. В этом вся суть мужчин. Мгновенно поддаются женским чарам. Хотела уже уйти, но заметила, что рана на его бедре не зажила. Конечно, он не умрет от такой раны, но все равно решила перевязать его тряпкой». Разорвав плащ на мелкий лоскуток, осторожно перевязала мужчине ногу. Используя дар, покатила бочки по улице.